Глава 46. Лия. Он меня слушает, но не слышит. Такое чувство, что все мои слова бьются о каменную стену и отлетают назад, так и не достигнув цели. Уперся, как баран, и не желает сдвинуться с места. Вот чего проще, завтра в универе не афишировать наши с ним отношения, просто не показывать на людях, что мы вместе. Временно, конечно. Долго шифроваться в любом случае не получится. Но я пока не готова к насмешкам наших мажоров. Никогда не была в центре внимания, а тут... «Давай не будем ссориться», — прилетает СМС от Дениса, когда я уже захожу в дом. «Сегодня вечер придется коротать в гордом одиночестве, хотя дед ночевать домой приедет. Возможно, даже скоро, и очень не хочется, чтобы он заранее строил какие-то воздушные замки. Нравится ему Денис. Да и мой любимый родственник не скрывал этого с самого начала. Только торопить события пока не стоит. Слишком уж быстро у нас все развивается. Хочу съязвить в ответ, даже диалоговое окно открываю, как рука замирает в воздухе. И кому хуже пытаюсь сделать? Зачем и дальше провоцировать конфликт на ровном месте? Поаккуратнее на дороге. Не злись на меня. Я очень тебя люблю». Даже слезинка катится по щеке, когда отправляю сообщение Денису, но я тут же ее смахиваю и улыбаюсь. Осталось только зареветь для полного счастья, но это от радости я сейчас расклеилась. Вот уж никогда бы в жизни не подумала, что настолько сентиментально. Интересно, это у меня в крови или Денис так сильно на меня влияет? «Я аккуратно, не переживай», — приходит мне ответ, когда поднимаюсь по лестнице на второй этаж. Не успеваю переступить порог комнаты, как телефон оживает. «Ну, наконец-то!» — выдает мне в ухо Агата, когда принимаю ее вызов. «А то я уже собралась ВВС в воздух поднимать, куда ты пропала?» «Я не пропала», — усмехаюсь, так как приятна и забота подруги, а воспоминания вызывают исключительно позитив. «Просто...» «Ага, не пропала она», – ворчит Агата мне прямо в ухо. «На пару не пришла, не позвонила, что на тебя совсем не похоже. А мне каково? Я уже не знала, что и думать, пока некоторые...» Некоторые сначала работали, а потом... Я запинаюсь, так как очередная улыбка расплывается на пол лица. «Да ладно!» – громко произносит Агата, отчего у меня сейчас... Барабанные перепонки полопаются. Это то, о чем я думаю? Хотя можно и не спрашивать, так как... Какая ты зануда! Фыркаю, а после мы одновременно смеемся. Я жду подробностей, командует подруга, после чего приходится рассказывать, где я пропадала все это время. Агата же не в курсе вчерашнего звонка Дениса, как и моей помощи ему, совместной ночи и далее по списку. Без особых подробностей, конечно же. Но у моей любимой подруги слишком уж бурная фантазия. Он медленно снял с тебя кофточку, расстегнул джинсы, провел пальцами по щеке, глядя в глаза, и томно прошептал на ушко. В этом месте Агата запинается, но я уже по тону понимаю, что попадет в яблочко. И ничегошеньки от нее не скроешь, даже если очень захотеть. И что он там такого прошептал? Подталкиваю девушку к главному, после чего она выдает на одном дыхании. «Ты прелестна, крошка!» Почти угадала. Смеюсь, так как настроение зашкаливает, а фантазии Агаты вкупе с моими воспоминаниями улучшают его еще больше. «Только не говори, что в любви признался». Она замолкает, но и я молчу в ответ. «Эй, ты там дар речи, что ли, потеряла?» «Ты же сказала не говорить». «Да ладно, Лия!» Слышно, что удивлена, причем довольно сильно, но через время оживает. «Ущипни меня, а то я, кажется, сплю». «Ты практически на другом конце города». Я закатываю глаза, хотя подруга и не может этого видеть. «Как я могу тебя ущипнуть?» «Поправь меня, если я сейчас глупость сморожу». Агата игнорирует мою иронию, видимо, сильно впечатлилась моими откровениями. «Радужный признался тебе в любви, так?» «Так». И даже киваю, хотя никто этого видеть не может. «Обалдеть! Ты там в обморок только не свались!» Я снова смеюсь, так мне нравится реакция подруги. Агата не сдаст и никому уж точно не расскажет о моем пока еще секрете, за что я безумно ее люблю и ценю. Мы можем смеяться, шутить, подкалывать друг друга, но знаем не понаслышке, что такое дружба. Самая настоящая, которую не купишь ни за какие деньги. И уж тем более сложно найти человека, которому бы ты безоговорочно доверяла на все 100. Я такого нашла. Даже двоих. Теперь еще и Денис, но тут немного другое. А вот девочек своих люблю нежно и трепетно, поэтому могу разговаривать с ними на любые темы, не боясь, что об этом кто-либо узнает. «Нормальный он парень», – произносит Агата спустя время, выводя меня из каких-то витаний в облаках. «И тебе, Лия, очень повезло». «Тебе тоже повезет, моя хорошая». С нежностью в голосе произношу, так как знаю о несчастной любви Агаты. У нее до сих пор жива рана, но уже постепенно затягивается. Пройдет. Обязательно отпустит. И моя любимая подружка тоже встретит принца, которому подарит свое сердце. Ой, не начинай. Девушка, как обычно, отмахивается, но никогда не злится, если мы с Диной ее периодически подкалываем или предсказываем дальнейшую судьбу. Мне пока и так неплохо, а вот за тебя я действительно рада, а то уже достала в монашках ходить. Рядом с тобой у меня какой-то комплекс неполноценности вырабатывается. Засранка. Я и фыркаю, и смеюсь одновременно, но не обижаюсь. Такая уж Агата, и я люблю ее именно за то, что она настоящая, без фальши и наигранности, открытая и честная. Завтра хоть в универ придешь? Агата печально вздыхает, а я чувствую, что пора уже прощаться. Конечно. Даже зеваю подруге прямо в ухо, после чего мы прощаемся. Я устала очень, да и спать пораньше надо лечь, ведь утром еще машину забирать от офиса Дениса, а это далековато. Но я пользуюсь добротой деда и прошу, чтобы его водитель меня отвез. «Забирай». Дед усмехается, когда я целую его в щечку на прощание. «Я сегодня дома поработаю». «Как чувствуешь себя?» Мой любимый вопрос, но Ефим Николаевич, как обычно, отмахивается. «Порядок, хоть и голова болит». «Таблеточку выпей, и все пройдет». Я еще раз целую его в щеку, после чего покидаю отчий дом. Пока катаюсь по городу, то с водителем, то потом сама, расслабляясь, не думаю ни о чем, но едва здание университета замаячило впереди, я начинаю нервничать. Ведь мы вчера с Денисом так ни до чего и не договорились, оставшись каждый при своем мнении. И я очень надеюсь, что он меня все-таки услышал. «Привет!» Агата ждет меня в раздевалке, а я уже на взводе. Сама себя накручиваю на ровном месте. Может, не все так плохо, как я думаю. И мы даже не пересечемся сегодня с Денисом. А что и такое может случиться, если... «Привет, любимая!» Денис подходит ко мне, едва я ступаю на последнюю ступеньку на втором этаже. «Ладно, это еще не катастрофа, ведь ничего критического не произошло». «Привет!» Улыбаюсь, а у самой руки дрожат, так как чуть ли не вся золотая молодежь нашего универа глазеет на нас. И ведь не лень же людям приезжать на первую пару. Как будто специально, черт бы их побрал. «Как спалось?» – продолжает Денис, а я хочу сорваться с места и сбежать. «Нормально. Даже делаю шаг в сторону и отвожу взгляд, но парень ловит меня за руки. Лия, посмотри на меня». Его голос привораживает, и я не могу сопротивляться. «Денис, вот зачем оно тебе надо?» Хотя просто посмотреть – это еще не преступление. Постояли, пообщались, мало ли, сколько народу у нас просто так стоит возле подоконников или посреди коридора и просто общаются. Но едва я перевожу взгляд на парня, как он тянет меня за руку на себя. Даже рта не успеваю открыть, как губы Дениса накрывают мои. «Ну я же просила, черт бы тебя побрал! Зачем?» «Денис!» «Запомни раз и навсегда». Шепчет он мне в губы, стоя слишком близко. «Я...» Пауза. «Не собираюсь...» Еще одна пауза, а у меня сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Ни от кого...» Парень снова запинается, а мне даже дышать не хочется. «Прятаться...» Не знаю, что там он не собирается, а вот этот дурацкий поцелуй я чувствую, запомню надолго. «Денчик, зажги!» Орут мажоры, но громче всех Сидоренко. «Какую красотку отхватил!» «Ну что, доволен, милый?» А я знала, что именно так все и закончится.